Глава 3. Коричневый кабинет Хиллари. «Дядя Хиллари, что вы думаете об этом?» Хиллари Делисон сидел за письменным столом. Он обернулся к племяннице, говоря: «Таково положение вещей самого сотворения мира, моя милая. Насколько я знаю, нет ни одного химического процесса, в котором не получались бы побочные продукты. То, что ваш дедушка называет тенями, есть отбросы в социальном прогрессе, и я полагаю, что совершенно невозможно определить, почему развитие общества идет в этом направлении и какие можно ввести улучшения». Девушка сидела в большом кресле. Она не двигалась, ее губы презрительно надулись, и лоб нахмурился. «Мартин говорит, что невозможно только то, о чем мы думаем, что это невозможно. Опасаюсь, что его воззрения близки к изречению «Вера движет горами». Тима вытянула ногу и задела ею Миранду, маленького бульдога. «О, милочка!» Но маленький серебристый бульдог отодвинулся. «Дядя, я ненавижу эти грязные закоулки. Они так отвратительны!» Хиллари оперся лицом на тонкую руку. Это была его обычная поза. «Да, они отвратительны, они терзают душу человека, но все это отнюдь не упрощает сложности проблемы, не так ли?» «Я уверена, что мы сами придумываем все эти сложности». Хиллари улыбнулся. «Это тоже говорит Мартин?» «Конечно. В сущности, мне представляется сложным только одно — природа человека», — проговорил Хиллари. Тима встала. «Мне кажется ужасным считать человеческую природу низменной». «Милая моя», — сказал Хиллари, — «не думаешь ли ты, что те, которые считают человеческую природу низменной, именно благодаря этому являются более терпимыми? Сравни их с теми, которые смотрят на человеческую природу с точки зрения того, какой она должна быть, и склонны ненавидеть то, что она собой представляет». Тима взглянула на привлекательное лицо дяди. На это лицо со остроконечной бородой, высоким лбом и тонкой, чуть заметной улыбкой. Ее взгляд встревожил Хиллари. «Я не хочу, милая моя, чтобы у тебя было обо мне плохое мнение, не совсем соответствующее истине. Я вовсе не принадлежу к тем людям, которые говорят, что все в порядке, раз у богатых есть свои неприятности, как и у бедных. Сносные условия жизни, очевидно, необходимы каждому человеку. Но, зная это, не легче понять, как обеспечить ему эти условия. Не так ли?» «Мы уже приступили к этому», — сказала Тима. «Это не может так долго продолжаться». «Вспомни о мистере Персее, милочка. Как ты думаешь, многие ли представители высших классов относятся к этому вопросу сознательно? У нас есть так называемая социальная совесть. Нам не по дороге с мистером Персеем. Мы принадлежим к небольшой группе лиц, выделенной несколькими тысячами, десятками тысяч мистеров Персеев. И многие ли из нас готовы, многие ли приспособлены действовать так, как подсказывает нам рассудок? Несмотря на идеи твоего дедушки, я боюсь, что нам все-таки мешает классовая рознь. Прежде всего, мы связаны со своим классом». «О, классы! Это старый предрассудок, дядя», — отвечала Тима. «Так ли это? Я думаю, можно преувеличивать значение нашего класса, но нельзя его совершенно не принимать в расчет. Например, что мы будем делать с нашими предрассудками?» Тима бросила на него свирепый взгляд. Казалось, взгляд говорил: «Вы мой милый дядя. И я вас люблю, но вы старше меня больше, чем вдвое, и этим, думаю, все сказано. Пришли ли к какому-нибудь решению относительно миссис Гукс?» — спросила она отрывисто. «Что сказал твой отец сегодня утром?» Тима взяла свой портфель с рисунками и направилась к двери. «Мой отец безнадежен. Ничего путного он придумать не может». Затем она ушла. Со вздохом Хиллари взял перо, но не написал ни одного слова. Хиллари и Стефан Делисон были внуками Кеннона Делисона, бывшего другом и советчиком известного романиста эпохи Виктории. Кеннон был из старого оксфордского рода, который последние три столетия служил церкви или государству. Сам же Кеннон являлся автором двухтомного сочинения «Диалоги Сократа». Он передал в наследство своему сыну всю жизнь, служившему в Министерстве иностранных дел, если не свой литературный талант, то, во всяком случае, культурные традиции. Эти традиции, в свою очередь, перешли к Хиллари и Стефану. Молодые люди воспитывались в Кембридже, у них было небольшое, но независимое состояние, и они никогда не брали денег взаймы, если могли обойтись без этого. Они походили друг на друга, как две монеты одной чеканки. Оба были приятны, чистосердечны и отнюдь не ленивы. Отличались они большой культурностью, глубокой порядочностью, отвращением к насилию, популярному в высших классах этого края, обычаи которого столь же древнего происхождения, как дороги и древние стены, окружающие парки. Время шло. Наследственность и воспитание, окружающая среда и материальное положение развили в обоих братьях самоанализ, но проявился он по-разному. Для Стефана он стал средством самосохранения. Как лед предохраняет в жару продукты от разложения, так и самоанализ оберегал Стефана, предупреждал процесс распада. Самоанализ являлся здоровым ингредиентом его существа, химически связующим в нем все противоположности. Стефан действовал всегда здраво и рассудительно. Что же касается Хиллари, самоанализ проявлялся в нем по-иному. Как медленно действующий тонкий яд, он проникал в мельчайшие клеточки мозга, так что для Хиллари трудно было продумать до конца определенную мысль или выполнить определенное дело. Это сказывалось главным образом в его своеобразном, благородном и сдержанном характере. «Не поразительно ли, — сказал он как-то Стефану, — что посредством ассимиляции маленьких кусочков жареной говядины люди приобретают способность мыслить, то есть рождать некие идеи?» Стефан ответил не сразу. Они завтракали в Лоокурте. Перед ними был ростбиф. Наконец он сказал: «Ты, наверное, не последуешь примеру своего тестя и не станешь избегать высших млекопитающих». «Конечно, нет», — сказал Хиллари. «Я их ем, но это все-таки поразительно. Ты отвлекаешься в сторону». Было ясно, что человек, находивший нечто замечательное в подобных вещах, зашел далеко. Стефан пробормотал: «Старина слишком углубляется в самого себя». Хиллари улыбнулся брату особенной сдержанной улыбкой, которая, казалось, говорила: «Ты не хочешь, чтобы я проник в твою душу. Может быть, оно и лучше». На этом разговор и кончился. Улыбка Хиллари способствовала прекращению беседы. Она была с его стороны естественной. Он был чуткий человек, проводивший свою жизнь среди культурных людей, занятых литературным трудом. Небольшое состояние предохраняло его от нужды, и в возрасте 42 лет его деликатность дошла до такой изощренности, что граничила с капризной прихотливостью. Даже его собака знала, что он за человек. Она знала, например, что он не позволит себе вольно обращаться с ее ушами или хвостом. Она была уверена, что он никогда не будет разжимать ей челюсти и осматривать ее зубы, как это частенько делают другие люди. Если же она будет сидеть, как сидит вот теперь, уставившись на огонь камина, он ни в коем случае не помешает ей думать, сколько ей захочется. Это она прекрасно знала. В кабинете пахло тем особенным табаком, который так успокоительно действует на писателей. У стены стоял бюст Сократа. Хиллари всегда чувствовал к нему какое-то особенное влечение. Одному своему приятелю он описал то впечатление, какое производил на него этот бюст. Исключительно безобразное лицо являлось как бы символом всей человеческой жизни, мужской алчности и похотливости, склонности к насилию и вместе с этим тяги к любви, мудрости и ясной тишины. «Он учит нас жестоко жить, опускаться на дно моря русалкам, лежать распростертым на холмах под лучами солнца, потеть вместе с рабами, — писал Хиллари, — познать все вещи и всех людей. Вы не подойдете к мудрости, — учил он, — пока не пройдете через все. Вот как он действует на меня, не слишком радостно для нашего брата». Хиллари опустил голову на руки. На него падала тень от бюста. Перед ним лежали три раскрытые книги, рукопись и стопка зеленовато-белых листиков, вырезок из газет об его последней книге. Точно определить социальное положение человека, занятого литературным трудом, нелегко. Конечно, он получал вознаграждение за свой труд, но мог существовать и независимо от заработка. Он был человек с именем, его знали как поэта, критика и беллетриста. Он не был знаменит, но во всяком случае достаточно известен. Его друзья нередко обсуждали вопрос, утерял ли бы он свою щепетильность, если бы не имел личных средств. Она, вероятно, была выше, чем предполагалось, вследствие чего он несколько пугал тех, кто смотрел на него сверху вниз, как на дилетанта. Хиллари напрасно старался сосредоточить мысли на работе и все время мысленно возвращался к разговору с племянницей и к спору относительно домашней портнихи, миссис Гукс, происходившему накануне вечером в студии жены. Когда Цицилия и Тима ушли после обеда, Стефан остался. Он хотел поговорить с братом и подождал его у садовой калитки. «Никогда не надо вмешиваться в отношения супругов. Ты знаешь, каковы представители низших классов». Он обернулся назад и всматривался в очертания дома, едва видные сквозь потемневший сад. Было освещено только одно окно нижнего этажа. В открытое окно виднелись голова и плечи мистера Стона, освещенные маленькой зеленой рабочей лампой. Стефан покачал головой и прошептал. «А наш старик-то каков? В этих местах, на этих улицах... Это хуже, чем простая причуда. Бедный старик совсем...» Он слегка коснулся пальцем своего лба и пошел быстрыми эластичными шагами человека, который привык контролировать свое воображение. Хиллари тоже на несколько мгновений задержался около кустов. Освещенное окно прорезало темный фасад дома. Маленький серебристый бульдог терся около его ног и тоже глядел на дом. Мистер Стоун стоял неподвижно с пером в руке, очевидно погруженный в глубокое раздумье. Он подошел к окну, но, по-видимому, не видел зятя, устремив взгляд в ночную тьму. На дороге лежали тени от листьев, точно грозди черного винограда, придавленные к земле ногами прохожих. Виднелись фигуры мужчин и женщин. Они спешили к себе, в эти громадные дома. Ореолом раскинулась над городом туманная светлая желтизна, сотканная из желтоватого света. Ореол почти смывал звезды. Черная медлительная фигура полисмена бесшумно двигалась у противоположного забора. Автор книги «Всеобщее братство» между 10 и 12 часами вечера варил себе какао на маленькой спиртовой лампочке. Он то смотрел на свою рукопись, то бесцельно созерцал тьму. Точно очнувшись, Хиллари снова вспомнил свои мысли, которым он отдавался, сидя около бюста Сократа. «В этих местах, на этих улицах каждый из нас оставляет свою тень». В этой мысли был, несомненно, какой-то яд. Можно было отнестись к ней как к шутке, подобно Стефану, или... Но как отнестись к ней иначе? Как далеко можно было отождествлять себя с другими, особенно если они беспомощны, и при этом не потерять себя? Хиллари уже не был так молод, как его племянница и Мартин, для которых все жизненные вопросы разрешались весьма просто. Не был он и таким стариком, как их дед, для которого жизнь уже утеряла свою сложность. Сознавая, что он не способен принимать какие-либо решения, чувствуя, что он может разбираться разве только в вопросах литературной техники, он встал из-за письменного стола, позвал с собой маленького бульдога и вышел. Он намеревался пройти к миссис Гукс на Хоун-стрит и собственными глазами увидеть, что там делается. В сущности, ему хотелось идти туда еще и по другим причинам.